Мы продолжаем. На чем у вас там остановилась ваша дискуссия? Ну, я на начале нашей дискуссии то, что мы собираемся делать. Ну как? Вы решаете? Ну, как я понимаю, мы решили то, что будем идти от более простых путей, то есть, да. Сначала попытаемся договориться по-честному тогда со всеми. И я подзываю сразу же Валану, даю ей... Валару. Валару, да, золотой. Говорю, передай своему кузену, если хотите, там, поделитесь еще тогда. Я скажу, говорю ему спасибо за внимание. Мне нужно обдумать его, как бы, предложение. И когда я обдумаю, я с ним свяжусь. Да, она берет золотой и выходит. Наши действия. Договорились, что ты будешь общаться с главной гильдией торговцев. С твоей, как ее там? Продолжаем. Фрунгильда. То есть мы продолжаем веселье просто. И там Нарта. Ты уже пойдешь там. Нарта. Нарта. Марта. Нарта. А, все имена путаются. Там Йорл вообще там не знает, он 20 именами обрастал. И Эрл, и Ярл, и Йорл. Йорл, да, Эрл, Эрлин, Йорл. Йорлович вот это. Йорлович. Мы два отчества с Эна путаем. Бадан Йорлович. Хорошо. То есть поправляешь что-нибудь, когда ошибаемся. Да, Йорлович. Ну, то есть, так. Да, такой вариант. То есть, на сегодня, как понимаю, план такой. То есть, как бы сейчас развлекаемся, отдыхаем. Отдыхаем. Ты уходишь со своей дамой. С утра будем. Мы за стол, обратно возвращаемся к столу, я думаю, в этот момент Кайф посаживает, говорит, что у меня тут такие страшные вещи рассказывал. Кому ты подсаживаешься? За общий стол, где все сидели, и с Нартой начинают беседовать. Тут такие страшные вещи Люксор рассказывал, то, что там убили там дракона, там все сожгли, это ладно. И говорю, что даже решили послать. Что, кого кто сжег, спрашивает? Ну, она же сама рассказывала, как там какие-то бандиты с драконами сожгли там 30 человек в переходе между Севером и Югом. Ну, драконы с какими-то великанами. Да. Ну, не суть, так. Думаю, там у каждого там 25 версий, как бы она, наверное, уже сама не разбирается. Говорю, что даже каких-то голубых плащей прислали, собираются прислать сюда. Ну, может быть. А что страшного у тебя? Смотрит на палочку. Что, обыски будут у вас? Готовьтесь. Если плащи придут, что вы будете делать, да? При этом все. Как у тебя с бухгалтерией у тебя как? Просто вообще нормально? Плащи, они ничего общего с экономикой-то не имеют. Как это? Преступление? На чем делают сюда? Ну, они в основном смотрят за всякими изменниками. И финансами. Это прежде всего. Изменники почему изменяются? Потому что финансы их подкупают. Учу тебя, Нарта, дорогая моя, любимая. Последний раз в жизни учу. Ого. Так что аккуратно. Если будут плащи, они будут говорить, что они там изменников ищут, но всегда они заглянут к вам в казну. Это обязательно. Это может быть просто прикрытие для них? Это может быть не нужно прикрытие. Это... Да всего-то один офицер должен прийти. Кто ты? Ну так он будет. Когда он собирается прийти, просто нам бы с ним побеседовать, а то тут такая опасная ситуация, нам же отправляться скоро в другой город. Надо... Кто их знает, они же не докладывают. Как же было, что в курсе, когда что собирается? Ну, может через недельку, может через две. Да, то есть, Нарта, будьте готовы, пожалуйста, очень вас прошу. И, как говорится, зная ваше благородство, не хотелось, чтобы вы оказались в неприятной ситуации, мало ли с чем. Вдруг что-то у вас вот не успели сделать, честно говоря. Или кого-то вот... Человек какой-то пропал вдруг, а вы о нем сейчас не озабочены. Озаботьтесь, пожалуйста. В этот момент заходит Валара и тебе шепчет на ухо, что с тобой там еще хочет встретиться. Кто? Кузен, да. Что ты обещал 20 золотых. Я обещал 20 золотых за информацию. Ну, только они готовы предоставить. Я сказал то, что обдумаю эту встречу с ними, когда решим. Я с этим я золотым и послал, собственно. Ну, не знаю. Меня брат послал сказать тебе, что они тебя сейчас ждут. То есть она затыкает рот рукой и говорит, ну, в смысле, он. Что, слить их? Как это? Можно слить их как-нибудь через... Он тебя ждет, говорит она. Неожиданно вызов стражи там, честно. Говорит, у него очень важное какое-то для тебя сообщение. Понятно. Либо можно их, не знаю, дезинтегрировать. Ну, потому что это гном уже, да, топор там начищается. Да, давайте с ними что-нибудь сделаем. По столу и это топор. Топор пока еще. С двух сторон. Ну, обращаться ко всем, ну что будем делать, явно будет сейчас развод дикий на поводу меня. И если мы сейчас не решим эту ситуацию, скорее всего, короче, она будет не такая. Давай я скажу с тобой. План коварный. Как это? А ты идешь с нами, но невидимо. Не сразу, понял? Стилфа. Невидимо. Невидимый гном. Невидимый гном. Нет. В латах. С ручным топором. В латах пластичных. Нет, выходишь через минуту или через две. Кого-то поссать. Неставерно. С заднего входа. Все как надо. Я могу первым пойти? Нет. Так будет безопаснее. Они ждут меня же. Мы, вот именно. Мы выходим. Ну, видишь, что нет, мы договоримся, что вы их поведете куда-то, где деньги. Например, что скажете, что деньги там вот, где у нас стоят лошади, у дома Марты. Да. Это более тихий. Представляешь, вот как бы вот это центр, да, всего города. А дом здесь. Скажем, что деньги там, и вы пойдете туда. Даже если мы прямо у таверны с чехлыжем скажем, что мы напали. А там более темный. Никого чехлыжа сейчас не будет, народ. Как это? Будем, но потом. Обязательно будем. Весь мир, не раз. Весь мир в страху. Весь мир потом. У него этот язык уже подвешен, может договориться как-нибудь. Конечно, давай мы выйдем вместе с ним. Я с ним поговорю. Ты выходишь поссать, извините меня. Поссать. Облегчиться. Облегчиться. Нет, подышать свежим воздухом. Покурить. В этот задний проход. Опять не то сказал, да? Опять не то, да. В этот. Ну, короче, конюшни. Хорошо, короче, давай, я выхожу на крылечко и... Через 2 минуты. И трубочку закрыл. Мы стоим недалеко от тебя, в тени, но если как бы потасовка, ты увидишь. Если я буду что-нибудь вскрикну, и пламя вырвется из моих пальцев, ты когда это всегда 10 увидишь. Горящих воров выбегут с конюшни с криками, значит пора. Наши жопы, да. Можно убить. Договорились. Все, выходим. Да. Нарисуем еще подробнее. Понятно. Может там есть город? Да, город что? Они быстрее запомнил. Говорили ему в доклад. Город все помнят? Да, запомнил. Великана свалил. Надеюсь, это не тот, кто нас. С кем мы общаемся? Босс, местный мафиоза. Дон Фаркона. Так, вот здесь. Таверна. Здесь эти сарай, здесь площадь, здесь дорога. Здесь деревья какие-то. Обозначу деревья. Где крылечко? Где крылечко? Крылечко вот здесь. Нет, это главное, а вот этот самый. Есть еще задний проход, как говорится, есть еще боковые. Есть еще туалет. Здесь какой-то сарай. Здесь конюшня. Где они? Вот здесь задний выход. Конюшня вот здесь. Здесь будет поискать. Не, а где они как бы... Конечно, конюшня так же. Так же у конюшни. Вот это вы. Здесь еще одна конюшня была. Да, здесь тоже еще одна конюшня, правильно. То есть, куда выходит тут... Подожди, может быть, перед тем, как уйти, сказать там той же Нарте и так далее, что если мы хотя бы через час там не вернемся? Ладно, мы немножко выйдем, мы немножко покурить выйдем. Не беспокойся, с нами все в порядке. То есть, мы сейчас это самое... Вот мои друзья просто просят после меня подышать, потому что играет, я уже сильно напился. Я сейчас вернусь. Целую ее в щечку. Он тебя жарко обнимает. Ну и все остальное. Ты сам понял. Не будем тут уже уточнять. Играет этот самый. Мне не хочется это отыгрывать. Знания об этом у меня нет. Представлять. Хорошо, ладно. Итак, мы отправимся к этому выходу. Находу. Главному. Это вот вы, да? Двое. Да, умничка пришла. Ну, издалека мы идем, видно, видим, где. Сейчас уже темно. Но ну, так, у него же темное зрение. Да, у меня вообще здесь факел горит, здесь факел горит. Не, у него же это, как сказать, там. Ну, там входом тоже горит. Здесь факел горит. Да, у меня факел горит. У меня так вижу. Нет, даже у тебя какой-то. У меня лолайт вижу. А, вот. У меня так вижу. Да. Ну здесь лолайт есть. Ну так что. Ты выходишь? Сюда? Я смотрю сразу. Ну, мы все никого не видим. Здесь никого не видим. Мы догадались, конечно. Тут, конечно. Здесь пока никого не видим. Мы же даже стоим, ждем. Да, я выхожу следом. Спот. Я следом выхожу. Так нет, давай на спот ярушки, ну что там. У меня сюда вы выходите, да? Да, ну где-то проходим, конечно, не так и ждем. Смотрим, но я смотрю на сарай, там есть окна, двери. Кто у вас как стоит? Подожди, скажите. Про меня забыл. Я же тоже выхожу. Ты вот туда, ты же туда собирался, на задней конце, нет? У меня спот плюс 8, у тебя сколько набрался? Я не знаю, как хочешь. Я не знаю, у меня 3, наверное. Я по-любому за ними шел. Давай я кину. Я же не знаю, куда они пошли. У меня спот. Да, 2 у меня. Спот плюс 8. И я ему помогаю, плюс 2 еще у меня. То есть у меня приблизительно будет. Мы так с вами вдвоем. 13 плюс 8 плюс 2. 10, да. Ну плюс 20 получается. Все видим. Никого не видно. Блин, что-то мне не нравится. Стоим, ждем. Я так загнаюсь, я хожу сюда. А если я попробую? Сюда смотрю. А ты где вообще? Вот здесь? Он вышел обкурить как бы. А, ну тебе тут тоже ничего не видно особо. Я заглядываю не могу сарай, я смотрю в лутку, вот смотрю там, что как появляется. И тут, вот здесь, краем зрения, замечает, что появляется кто-то там из-за угла. С носом? Не видно. Просто залейте, что появился. Ну, как бы отхожу. Отступайте ко мне, пожалуйста. Аккуратненько. И как бы тебя... Что ты хочешь, зачем? Ну, к тебя за рукав-то дергаю и показываю в ту сторону. А, я оборачиваюсь такой, выхожу, смотрю, взглядываю, что я вижу. Лол-лол-лайт, по идее. Стрела летит. В кого? В тебя. Мне 16 оценок. Не упадает. Просто не упадает. Стрела летит это в обратную летит. Я его отталкиваюсь. Скрин. Не, я отталкиваюсь и делаю вот такой ух сильный. Что, я слышал? Да, чтобы он услышал, да. Отлично. Ну да, он услышал. Стрела летит обратно с арбалета. В ту сторону, ну как бы в того, кто стрелял. Ну давай. Так инициативу можно кидать или как? Да, может. Ну сейчас пока еще один ход, просто он с неожиданно начал. Теперь ваш ход. Вот тот уже типа появился, но еще не может ничего делать. Нет, теперь как раз инициативу. Нет, только инициатива, сейчас ваш ход. А следующий ход уже кинем инициативу. Окей, гостреляй в того, кто стрелял. Давай. С арбалета там 6 плюс. А у меня плюс ничего. Расстояние сколько примерно? Ну, смотри, метр-то есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 10 метров примерно. 10 ярдов на самом деле. 10 ярдов. А сколько там? О, как раз у меня эти. 5 футов лет, да? У меня кравен действует. Плюс. Музыкальный уже полезный. Думаешь? Ну, думаю, да. А, нет, кравен действует только на это. А, передвигаюсь на, ну, чтобы было 10 футов, чтобы скирмиш сработал. То есть, ну, как-нибудь так. 10 футов, значит, 3 метра. Тут, как, конечно, как полностью здание или как бы крытый такой, как... Да вот, эти стенки где-то по пояс высотой. То есть я буду видеть? Да. Да. Видишь, это как бы... То есть отхожу на 3 метра, допустим, так. Раз, два, три, и стреляю в него. И у меня плюс 1d6 за скилл. Ну, давай, стреляй. А, не попал точно. Промазал. Следующий палыч. Был бы стилф, точно был с чекрыжем. Я делаю в этого... Это ближайший где я враг, да, то есть. У тебя ты можешь делать свой ух и так далее. Я делал, да. Вот это вот, смотри. А на ух ты, походу, тоже должен кинуть. Нет? Да нет, ну чего там, блядь, я просто крик. Что ты кричишь, да? Ничего себе, ух такой. И, короче, этот самый, шмаляю в того, кто ближе. А кто? Они одинаково примерно. Зайди за угол. Давай до этого добивай. Вперед, зайди. Чтоб тебе не, в тебя не два, не двое стреляли, а один хотел. Я смотрю, кто из них больше. А, из них одинаковый, да? А там чисто две стены ровных, там без зазубрин, без ничего. Это стен, да. Не могу там перекинуться там за бочку, какая-то под этим подсливом. Не можешь. Либо сюда, либо туда. Пойди немножко в одну сторону. В одну клетку посыпай. Все, тебя закроют сразу все. Стрельни и пройди. Лучше так сделаю. Стрельни потом. Можно так делать? Давай. Стреляю вперед. Чем? А? Invocation. Да, подожди, у меня есть. Ну я пока массовых не вижу ничего, да? С Mortal Bane плюс 2 6. Он зажигательный. Ну, он как бы такой лучше, не лучше, а шарик маленький. Маленький. Это не фаербол, это такой маленький огненный шарик. Нет, давай. Как зажигалка, знаешь, провели такой. И потом. Нет, это зажигалка на 2D6. Очень мощная зажигалка. Да. Нет, я имею в виду от нее эффект, как это сжигалка. Принеси сжигалка. Визуально. Визуально, да. Высок плазмы такой. Что типа да. Что, Берна? Ну, он... Да. Посадки. Да, короче, он запаливается и с криками бежит куда-то туда. 20? Да. Это он же должен... Там падает. Три. Кучка должна там упасть должна в эту сторону. Ну вот он зря не загорелся и еще одно. Инстинктивно пробежал вперед и упал. О, там можно было такой кинуть просто. Ладно, успеем еще. Так, да, теперь начнем с собой. Подожди, а как же я? А ты еще... А он же крикнул. То есть я, по идее, должен как бы... Ну и что тут, все, тут не стрелять. Можешь бежать, да. Дабл-бег. Давай дабл-бег, куда ты там дабл-бегаешь? Бег. Так у тебя стандартный же, там, да? 4. 4, по-моему. 20 футов. 20 футов. Да. 4 клетки. Дабл, все, 20. 30 футов уже. 4, 5, 6, 7. Сюда бежишь, да? Ну, где-то 10. Да, ну... 30. Получается... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, давай, хорошо. Вот так, да. Вот так. Ну, теперь инициатива? Инициатива, да. Так, я же сделал под шаг, типа, знаешь, что раз, сделал бы вот так под шаг, сделал. Типа я вижу его, но я уже спрятал. То есть меня только палец могут торчать. Вот, если что, снова почему? Ну, потому что ты угол мешает так же, как ему. На рейндж атака угол мешает. Если между тобой и ним. Ну я видеть его могу? Нет. Ну инициатива все равно. Я за этого кидаю. А, ну ладно, я просто зову, да? Угол мешает. На перезарядку, типа, знаешь. 6, да. Ну, угол тебе мешает. Получишь. Нет, я так не я кинул. Ты кидай. Хорошо, я кинул. 13 плюс 0, да? Что там, блин? Декстон, надо? Один? 20 плюс 8. А вы что кидаешь? На инициативу. А что такое? 8, у меня 5 плюс на инициативу. Что там, на что? Чего? Инициатива кидает. Отдельный? Просто инициатива, вот, 10. Видишь? А, у меня 14, что ли? Вот, 30. Первый ходит то. 14 сатин? Первый. Чего? Ходит. 13 посадил? Да. Саундер. Инициатива 14? 13 посадил, у меня 14. Откуда же инициатива 14? Один я кинул. Вернее, один у меня здесь, 13 кинул. А, понял. Я думал, это родная. Плюс 13 думал. А, ты плюс 13 думал? Нет. Ну давай, Саня, что ты делаешь? 28. Я... Ну ты видишь там просто какой-то человек, ты не видишь, вооружен, не вооружен и так далее. Я больше никого не видно пока что. Пока нет. Не, я спрашивал у тебя. Это два врага. Это явно это не просто какой-то булдыг хочешь пронести ты ящик. Спрашивал. Пива. Я сказал, что там нет. Человек просто такой. Я спросил, там как бы там этот самый был враг или нет? Ну откуда ты знаешь, враг или нет? Просто чел гражданского. Ну, он в темноте видит, он видит то, что там с оружием на изготовку там бежит от тебя или нет. Я когда прибегал, он видит, а вот фонарик. Плюс там фонарик. Да, там все. Как раз у. Или что человек, который рука у пояса. Ясно. Ну, то, что я видел. Тоже видно, похоже, потому что там есть свет. Там не ловит. Может, просто спасать кто-то хотел. Он вот так вот стоит, короче. У него рука у пояса. Кто его знает, что он там решил тут достать? А что такое тормозит? Если бы он был сидя так выше, что он так тормозит? Он был уже с оружием. Он вышел в конце. Может, скипнуть может. Можно этот, реакцию? Как герой в третьих в отце уйти, знаешь, типа. Нет, ты можешь ничего не делать. Да, ты можешь даже на первый день. Давай ждать реакцию просто. Хочешь. Ну как бы, если будет, тогда не надеюсь, нас не забуду эти. Ты первый это делаешь, тебе 28. Я понимаю. Но я подхожу. Меня спрашиваешь, что ты? У меня все равно такие спрашивают, что будет. Подхожу сюда и жду реакцию. В смысле, жду. По идее, он может скипнуть, и просто твой ход будет в конце самого. Вы трое ходите перед тем челом. Короче, я подхожу и жду. Если ты скипаешь, то ты будешь ходить после даже этого чела. А если он скипает, он вообще сам последний ходит. Ну вот кто скипает? Если он кто скипает, то ходит сам последний. Я снова скипаю. Скипай просто, ты походишь последний просто. Он поднимает руки вверх. А у него какая? Подожди, а я не перед ним хожу. У меня получается. Это ты сказал скипаю. Он скипает. Я скипаю, сказал. А, ну давай. Ну, это подбери. У меня 10 было, а я до 5. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Почти в упор. Ты можешь бить тогда. Нет. Клетка разница. А, ну ладно. И не надо. Что он поднимает видишь? Руки вверх. Ты видишь перед собой какого-то грязного пизанта, крестьянина. Такого крестьянского вида. Непонятно, кто такой, какой там в шапке. Угу. На бекрень. Он поднимает руки. И говорит, ребята, не трогайте меня. И начинает разворачиваться, собирается убежать. Хватай его просто. Ну, со свежим ходом. А это с них атаки не будет, да? Что не с них атаки, такие возможности. Но вы можете ему кричать что-нибудь. Зачем его атаковать? Его не стоит атаковать, конечно. Не, просто, во-первых. Да его и так-то. Да его убить там надо с полпальца даже. Нет, а его можно допросить и. Так он может вообще просто спасать. На правду. Следующий ходит. Он походил, это его была реакция, он что-то сказал, не бейте меня, если я. Кричал, не бейте меня. Следующий ходит. Запарился, поднял руки и развернулся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нахожусь сюда. Что я вижу? Опачки, зря туда выбежу. Там видишь чуваков, которые явно текают отсюда еще троих. Просто они увидели то обгорелое тело. Если это и есть его банда, то хорошо, что мы с ними не сработали. Потому что я просто стыдно. Там таки неплохо. Мне стыдно за профессию. А что ты хотел от деревни? Опа, ты бороток, да? Незаконно. Я сегодня их предводитель конократ, который одного коня украл. Ой, не сделал, да? Я не сделал, все в порядке. Ростов, да? Или как это называется? Столица Казань? Тагил. Да просто... Солнцевская. Что с ними делают-то? Давай поймаем одного, допросим. Вот и которым я... Да что ты спрашиваешь? Они, наверное, просто... Ну, что они скажут? Конев нас дал нам попасть. Вы главаря его завалили или нет? Главарь был лучше. Мне кажется, да, мне кажется, главарь дома там отдыхает с конями, которых я накрыл. Вот это мы узнаем. Да там главарь-то... Короче, что ты делаешь? Мы тебя не можем взять сейчас. Давай его хватай, я его хватаю. Сейчас я действую пока что. Еще да, крик ему строишь там еще. Я кричу этому крестьянину, как бы, стоять. А что стоять? Стоять, стрелять буду. Но он сразу тормозит, подняв руки вверх. Ну все, как бы я уже походил, я думаю, кроме этого ничего сделать. И тут я как в американском футболе. Не, он снова ходит. Сейчас же ног хватает. Он скипнул, начал снова ходить. Так я скинул. Нет, ты скинул для того, чтобы походить последним. Ты прям последний, если новый ходит первым. А теперь ты первый ходишь. Да, новый ход, значит. Да, я так говорю. Положался. Так, сколько получается 30 тогда футов? 30 футов это где-то... 6 клеток. 9. 5 клеток. 9. Как ты 5? Ты бегаешь на... 6. 30 это 10, подожди. 30. 3 фута, 1 ярд. Да. Ярд почти одна, ну, пошли на клетки. Ну да. У тебя 20 футов, на сколько я бежал? На 8. 7, на 8. Дабл на 8 бежал. А. Одна клетка 5 футов. Нет, это не полтора метра. Метр же. Ярд меньше, чем 5 футов. Это клетка. У него 3 ярда. Это не как бы не родная. Не 3 ярда. Клетка. Чё, что 3 она... фута. 3 фута это 1 ярд. Ну, примерно, да, это 1 ярд. Короче, 10 клеток. Ну да, примерно. Окей. 30 футов это да, 10 клеток. Получается. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, небольшой 8, 9, 10. И этих троих там они еще там, ну, как бы пытаются убежать. Как бы хочу каждому, что кто шевельнется хоть на, не знаю, там, на метр, получит пулю, стрелу в затылок. Ну? Ну и жду реакцию. Ну дальше чей ход у вас? Дальше идет. Дальше 240. 240 ходит. Я только стоять, стрелять буду. Ну подходи хотя бы, потому что. Нет, я из-за глока. Ну а я, собственно. Не, я кричу этим троим, стоит. Вот этого. Сверху. Да, его обнимаю, догоняю и повалю на землю. Нет, так эти встали, не встали, может. Тебе рашат темноту дальше. Дальше? Все трое, они куда-то туда. Так на моменте раша я же могу тогда как-нибудь перекнуть. Нет, можно сказать, стреляю, стоять. Ну как-то я откуда стоять, стрелять буду. Они же бегут, как бы. 30 футов можно пойти за 8 секунд. Ну, короче, они там волнуются, там еще всякие здания, кусты, ну, и темнота полная. Постреляю все равно. Ну, стреляй. Последнего с модификатором. Кто последний был из них? Ну, кто, кто не остановился и последний был? Вот этот был. Подобник. Пукан припекло. Не попал ты ему нихера, он убежал. А я тоже ни в кого не могу теперь. Все смылись. Ловлю. Нет, не можешь. Ловлю этого. Ну ты его без проблем ловишь, он просто стоит с понятными руками. На коленях заныл тебе, да? Ему даже премию дать разумного человека, естественно, единственного. Потому что когда фразу «стой стрелять» буду, стоять, он тебя будет стрелять. Там тем временем занимается край конюшни. От чего? Загорает? Чего? Да. Так же это плазмочка, она же не... Но он сгорел все равно. Он как? Он поджегся и сюда упал. Так, нет, этот самый же, не так был. Все же он огненный. Да, у него огненный. Же, он же плазма, он просто... Ладно, хорошо, он это если бы я кидал в него там 10, тогда он заварил. Ладно, хорошо, договорились. Так что, это как этот самый. Как он... кислота, наверное, такая. Значит, просто плазма, ну, упал, именно. Растворился до... До... Не, до у него... Да, как сказать, до скелета. Место будет обожженное. Хорошо. Это сильно. Например, если я попал ему прямо в сердце или прямо в глаз, например, да, он будет сжженный глаз. Он весь сжженный, короче. И упал. Ладно. Короче, шашлычок. Ну, как понимаю, бой заканчивается? Я, знаешь, да. Как, знаешь, приложить... Бой закончился. Приложить утюг, знаешь, потому что... То есть ты же, ну, это же подлить, как кинуть утюг. Или паяльник, ну, знаешь, думаешь, от паяльника... Вяжу, вяжу этому руки крестьянину. Вообще, тебя ни при чем, я просто тут прогуливался, вообще ни о чем тут. Я набрался низа, подбегаю к ним, короче, говорю, ага, кандидат на вылет. Нам-то не гонись, за километр, видно, колокраном был. Не и было виноградного лета, я честный человек. Кидаю, продолжаем разрезать. Самый прикол будет разрешить до 10. Сенсмотив 20. Сенсмотив 20. Просто всю его жизнь узнал. Да, по глазам просто. 20 на кубике такой. Ну там много, там сенсмотив. Ну давай, да, сколько небрачных детей. Сенсмотив 25. Его привлекли для участия в какой-то афере. Нет, то, что он врет, это все правда? Врет, конечно. Все врет, прям как вот... Но не все врет, частично. То есть он реально левый человек? Да, скорее всего, он... Нет, он не левый человек. Он в курсе все дел. Он не врет, что привлекает. Это я понимаю. Он в курсе некоторых дел. То есть по его речи понимаю, что он... Я каждое слово понимаю, что он врет. И где он не врет. То есть... Короче, он сказал свою фразу, можно повторить сейчас, да? Что я ни при чем, он врет. Врет. Врет. Я простой человек. Простой человек, да. Не врет. Но он же не супер. Не врет. Нет, я же сосмотрел, я каждое слово понял, что он. Что он... Нет, а что подразумеваешь под фразой «я простой человек»? Он это сказал. Ну он типа не преступник. Да, типа я тут. Я тут вообще не криминал. Да, да, да. Что сказал? Криминал. Это самое. Ну все понятно. Стоп, right where, криминал. Где живет тот, кто тебя нанял? Да, кто тебя нанял, чувак? Как там звали? Кто не нанимал? Мне просто друг попросил, говорит, разобраться, какие-то мажоры приехали. Надо было им показать, что к чему. А стрелой в лицо? Хожу они мажоров встречать. Ну я не стрелой, я вот, говорит, он засовывает руку за пазуху, говорит, ничего. Бутылку достает? Нет. Как он засовывает руку за пазуху, если у него руки связаны? А, у него связаны? Я ему руки связал сразу. Говорит, ну вот у меня тут просто взял. Ну, вот, тяну за пазуху достаю, что-то. Надо типа кочерги что-то такое. Рука лицо. Да, да. Он просто не знаю, там вышел закованный в латы гном, так с двуручным топором здоровым, маг. И... Тут мажоры, говорит, нарываются, пристают к его сестре, ты... надо было показать. Ты столько его сестре я купил несколько раз за один вечер. Но, говорит, не заплатили, я не знаю. Что не знаю? Ну, короче, ясно. Понятно. Ты знаешь, где он живет? Покажи нам, где он живет, я. Не могу, он друг может быть друг. А, что там есть? Мы тебя покрошим в капусту таким образом, который даже не представлял. И об этом никто не услышит. 17 плюс 13, 30. Нормально, ты убедил. Хорошо, хорошо, я вам скажу. Показывай. Где он живет. Ну, пойдемте. Ух. Чем идете за ним? Да. Он может... связан, да. Он чуть-чуть так... Пока идем, говорю, что хоть немножко оставьте этого безносого для меня. Лично. Без носа мы с ним поговорим еще. Ну я вот так поглажу. Топориком. Прическу подровняет. Как это, знаешь, такой. Да, да. Кенни. Вы выходите к зданию, дороге. Не очень большое. Нихуя себе, в каком районе? От реки. Ну, но там 10-26 метров. Южный, северный. Да, там, но там из этого вот, может быть, это вот там хлев. А у реки, а у где живет? Это вот где животные. Ну, то есть это, грубо говоря, где сено. Стоял, постоял двор. Это где животные. Ой, да, это стал. Классный, да. Дом. Ангар, короче. Нет, а вот здесь амбар. Вот он двухэтажный. Он подводит и с подлоги говорит, вот тут вот, вот, он живет. Где он? Тут с животными, что ли, живет? Почему? Вот это живое. Я думаю, сейчас этого Косяна лобухом по голове где-нибудь... Прибежи его просто, чтобы не мешалось. Да, ты можешь сейчас орать, может быть, тут. Орать будешь, нет? Напугай его еще. Нет, там весь в шоке, ты че? Ты че тут? Ты короче, да. Веди себя тихо, стой здесь, если что дернешься, найдем. Короче, да, где-нибудь там стоило какой-нибудь, стоило есть просто, ну, как бы, за привязанную веревку руки, привязываю туда. Привязал хорошо. А, и кляп какой-нибудь. Ну, есть какой-нибудь кляп? Ну, чисто так. Ну, если... найдешь. Или веревкой просто так. Сено ему там. Да, да, да. Сено полный рот напихать. Бороду не дам, что ж. Чтобы не болтался. Я же не идиот. Я его там. Там видно горящий свет где-нибудь? Ну да, свет видно, что. Ну что? Там такие засаленные кошки, даже ничего не видно. Хотя он нас не видел. Нет. Он нас не видел. Он вас не видел. А, не знаю, кто вы такие. Да. Короче, говорят, что ориентировка полноса чем? Да, без кончика у нас. Тун-тун-тун. Ну мы отходим, конечно же. Да, да, да. Не, ну за я зал. Отхожу за угол. Ну что, да, голос, что там? Видим. Женский голос. Женский или мужской? Женский, женский. Он не валенный? Он какой-то уставший, там такой, знаешь, скажите про голос. Женский голос, после этого детский плач. У него еще семья. Ой, боже мой. Начало. Никак мне это не нравится. Вся карма, блин. Соседи за солью пришли. Какие соседи? Такую поздную, такое позднее. Да меня вот тут напротив ресторана послали, поискать соль. Вот уже никто не отвечает, вот вы только один. Там глазок есть? Нет. Дверь нету. Открывается, а тут вот видно такое женское круглое лицо небольшого роста. Нам сейчас готовят в таверне такое блюдо, и говорит, повар, соли нет, говорит. Я вот уже вот по всей улице по вашей пошел, все спят, извините, прошу прощения. Простите, говорит, живем мы бедно, у нас соли отродясь нет. А где можно взять, может, проводите, покажете, а у кого? А муж дома? Или кто-нибудь, да, может, вы женщина, конечно, я разговаривать не буду, но вы скажите уже кто-нибудь там, может... А сразу лицо становится подозрительным, это зачем вам муж? Так это, вдруг не спит еще... Просто, мы не знаю, мы не местные, нас послали. У нас вести от его племянницы или кузины. Кузины. Но он как... С ней случилась беда, и срочно нужна его помощь. Пальчик назад ушел, так и не появлялся. Она просто посоветовала. Не появлялся. Это нам гонит. Она посоветовала нам. Просто, она посоветовала нам обратиться к вам. Да, если он не появлялся, проверь. И я смотрю в лицо, да. Ее честные глаза. 4 плюс 13. 17. Не появлялся, вроде как. Там окошко какое-нибудь есть, или стоим? Расставленные окошки такие, даже не стекло. Проездило можно как-нибудь вскрыть их? Ну, они маленькие такие, знаешь, как... Вообще, да, такие чисто эти... Да, маленькие такие, там, типа слюдяные. Ну, тогда обхожу, ну, пока они там сгорают, обхожу, смотрю, задний... Задний... Тут лошадь стоит, там задний... Черный вход есть? Ну, есть, да. Там сзади входишь, там видно, там пара свиней, несколько кур. Ну, тихонечко пробираюсь туда и попробую дверь на открыть. Задний. Черный вход. Ну, дверь там открыта. Там темно. Крадусь. Через щелку двери ты видишь внутри, что женщина разговаривает через дверь с кем-то. Mm-hmm. Внутри у нее по лавкам там спят двое детей, и одно маленькое дитё стоит по центру комнаты, такое заплаканное. И то есть никого больше не наблюдают внутри? Ну, тебе никого не видно, да. Еще есть второй этаж. Второй этаж. А лестница где? Ну, то есть где лестница где-то зашел. Где-то вот здесь вот она изнутри ведет. То есть я могу скрытно пройти? Нет, не может. Может выйти отсюда через комнату, пройти сюда. Давай даже с моим попробуем выманить ее на улицу, 16. Признать этого, которого... Не скрытно, там, например, там прямо по центру стоит наш ребенок. Ты ее почешь? Нет, не верю. Я не знаю, что сделать. Ну вы скажите хотя бы, куда идти, я не знаю. То, что вы нам сказали, к вам можно... То есть, там... Ну, это сестра. Но в таверне должна же быть. Так в таверне, да, вот тут закончилось. Мы там. Но у меня точно нет, ну спросите, ну, я не знаю. Покажите, куда идти, скажи. Ну вот через дорогу там. Куда? Нас куда? Живут соседи, давай, не скажите, более зажиты. Через дорогу вот здесь вот дом. Ну там горит. Вот может где-то еще? Она выходит нам показывать пальцем. Там дети еще, они палят. Она открывает дверь, да. Ты можешь не отвлекать. Сюда. Говорит, показывает, вон там вот. Еще что-то. Пора. Ребенок снова начинает плакать. Так а что там дети стоят, как бы. Нет, он там по центру комнаты стоит. Года 3 там такая сопля. А то, если она начнет плакать, попытайся лечь, если не получится, просто я гасану. Хрен с ним. Просто. Кого ты гасанешь? Гасану ребенка. Гасану, в смысле, убегу. Выгоди, кого гасану? Да этот самый. Потому что я сплю с детьми, еще не знаю, что это. Взаимоисключающие вещи. Зачем ты сейчас сказал? Зачем ты не понимаешь? Я, короче... 14 лет. А? 14 лет. До того мира это вообще нормально. Валара. Валана, не помню, как ее звать. Ладно. Вала не надо. Ну, просто так, выхожу в свет. Максимально приветливо для ребенка, как это возможно. Здесь мы можем, здесь дверь. А, ну вот так вот, значит, да. Так. Ребенок тебе спиной стоит. Он платит за маму, короче. Крадись. Типа, крайне. Ну, он смотрит лицом на дверь. Смотрит вот сюда. На маму смотрит. Вот здесь вот одна постель стоит, вот здесь одна постель стоит. И там дети. Да. Спят. Да. Пытаюсь прокрасться вот. Ну, ты можешь особо не кидать, что это получается. Поднимайся на второй этаж. На втором этаже ты видишь коридор. Вот здесь рядом. Здесь вот коридор, и здесь вот еще две двери. Здесь вот дверь, и здесь вот дверь. То есть я нарисовал там, потому что я теперь запутался. Это второй этаж. Непонятно. Нет, просто надо рядом. Да не, вот здесь, короче. Осматриваю. Ну, короче, тихо пытаюсь осмотреть помещение. Первая дверь, когда ты приоткрываешь, видно, что там тоже большая спальня такая. Никого нет, там свечка горит. Вторая дверь вот здесь. Следующая дверь, осматриваем. Вторая дверь заперта. Пытаюсь скрыть. Кидай тогда на... Скрытие. Это взлом. Тоже. Это что? А, open lock. У меня 4 плюс 7, плюс 11. Плюс 11. Что там за замки такие? 8 плюс 11. У тебя получается открыть. 15. Ну, тихонько посмотрим. Там ты видишь, что стоит такой, когда ты открываешь, сразу бьет в нос такой резкий запах, такой смесь смолы с чем-то сладким, что-то подобное. Здесь стоит пара столов, здесь стоит большой таз, там какая-то жидкость, в которой есть несколько огоньков. Где у нас красный? Что-то вываривается. Здесь система вентиляции сделана. Самогонка вываривает. А здесь в этих вот штуках какая-то такая вязкая, похожая на шоколад штука. Там нет никого? Никого нет. Ну, короче, там дыхота самогон какой-нибудь, не знаю. Ну, на визном, я думаю, ты можешь кинуть на мудрость, понять, что это? У меня визном такое, что я сомневаюсь, что что-то прямо. Ну, вдруг крик. Ну, не знаю, нужно... Я просто на интеллект, в принципе, потому что или у тебя... Интеллект, да. У меня 15 век. У тебя знания есть какие-то? Ну, подхожу, ну, как бы пытаюсь понять, что это такое. Хорош! Ты прекрасно понимаешь, что это смола, которую здесь делают из каких-то очень редкого вида каштанов. И эта смола немного наркотическая, но, в общем-то, стоит довольно-таки хороших денег, но... В целом, да, типа вот... Пожевать. Пожевать. Легкий наркотик. Что-то среднее между табаком и кокаином. Среднее. Хорошо, у тебя среднее. Пацаны, как табак, да поднесу кокаин. И все, на втором этаже нету. Круч нет. Ничего себе, находка. Где этот скет скрывается? Он же при любом... Ну его нет здесь, ладно. Можно покороводить дома? Есть какие-нибудь емкости рядом? Чего вы думаете, что он не сгорел, например? Есть какие-нибудь емкости рядом? У тебя есть бездонная сумка. Здесь вот небольшой стол, на котором ты видишь, что лежат завернутые такие кругляшки размером, примерно, с теннисный шарик в листе. Флакончики типа такие? Или это же листья завернуты? Это твердая фигня как бы? Твердая, да. Видимо, жевательная. Ну ты знаешь, ты вообще знаешь, ты знаком с этим. Смола остывает. Ну, короче, сколько их там примерно вообще лежит? Ну там шариков 40, может быть. Ну я забираю все с собой. Ну в этом что внизу-то делаете? Я говорю, ну что, вот там, да, точно есть? Ну она говорит, точно, да, вот там. Ясно, понятно, хорошо. И еще маленький вопрос буквально. У вас, я смотрю, тут дровня большая. Мы чуть-чуть наберем, ладно, просто вот этот, там у нас... Ну мы, вот семья нас... бедная, если вы нам заплатите, чуть-чуть что сделать? Да не, ну у вас же там семья же у вас... Я вам принесу обязательно. А, пока ты тобой отвлекаешь, видимо, ты выходишь на это назад, да? Ну, собственно, он этим и занимался. Ему не настолько он любит это говорить. Ну, там уже ребенок, сейчас мы посмотрим, тебя заметит или нет. Кидай на скрытность, короче. Хайд? Да. Где? 4 плюс 7 плюс 5. 9 плюс 16 плюс 16. 14 плюс 16. 30. Ну, нормально. Я могу просто прокладывать все сюда. Не у всех свиней. Выходишь с этой стороны. И все свиньи, это так детей, только что оскорбили. Нет, там вот свиньи. Там же близко. Сдаю знак Люксору, типа, завязывай. Ну, нам ничего не нужно. Называть за человеком, да? Да. Пришли за человеком. Завязывай, все нормально. Этот самый... Я говорю, ладно, извините, да, за беспокойство. Ну, мы немножко долг возьмем, да? Или как? Или не очень? Да, весь только за деньги, говорит. Ну, а где можно бесплатно? Ну, бесплатно нигде. Сами нужно жить. Что же вы такие? Ну, бесплатно в лицу. Топор-то хоть дайте, нет? Есть, наруби. Ну, это что? Ладно, шучу. Шучу. Извините, что беспокоили. Соли нет, точно, да? Кончилось все. Кончилось, да. Ладно. К сожалению. Ну, ладно, извините. Приятных снов. Приятных снов, ложись спать. Ну, извините, честно говоря. Ну, просто нас... На вы, если моего мужа ищете, завтра зайдите. Хорошо, обязательно зайдем. Как вообще не вопрос, легко. Хорошо.